Часть третья. Огонь и гром. Глава первая. Мир Татьяны разительно изменился после того, как ушел Александр. Теперь она покидала завод одной из последних и каждый раз, выходя из проходной, с надеждой искала глазами его фигуру. Искала и не находила. Она устало брела вдоль стены, ожидая, пока автобус подберет пассажиров. Садилась на скамейку и ждала его. А потом шла 8 километров до 5-й Советской, выглядывая Александра. Он мерещился ей повсюду. Домой она являлась к 11, когда ужин, приготовленный бабушкой, давно остыл. Домашние собирались вокруг громкоговорителя, напряженно прислушиваясь к новостям и не заговаривая о том единственном, что было у всех на уме — о Паше. Даша как-то прибежала в слезах и признала сестре, что Александр решил пока не встречаться с ней. Она рыдала минут 5. Пока Татьяна нежно гладила ее по спине. «Но я не сдамся», — заверила Даша. «Он слишком много для меня значит. Может, он боится связать себя, как все военные? Поэтому и сказал, что должен все обдумать. Это ведь не означает окончательного разрыва, верно?» «Не знаю, Дашенька». «И в самом деле, кто может знать, что у Александра на уме? Только не она, Татьяна». Однажды пришел Дмитрий, и они просидели час в кругу семьи. Она слегка удивилась, что он не приходит чаще, но Дмитрий придумал какой-то предлог, как показалось Татьяне, довольно неуклюжий. Он казался рассеянным и ничего не мог сообщить о состоянии дел на фронте. Прощаясь, Дмитрий поцеловал ее в щеку. И этот поцелуй оставил ее такой же равнодушной, как и далекая Финляндия. В эту ночь соседские мальчишки с энтузиазмом дежурили на крыше в ожидании налета. Им нравилось тушить зажигалки. Но ночь выдалась спокойной. Единственными звуками, нарушавшими тишину, были смех Антона и его приятелей и тревожный стук ее сердца. Татьяна не переставала думать о той минуте, когда она выходила из проходной, поворачивала голову и искала взглядом его лицо. Когда она, как на крыльях, летела вниз по улице, счастливо улыбаясь и сгорая от нетерпения поскорее взглянуть на него. А по ночам она по-прежнему отворачивалась к стене, спиной к отсутствующей Даше, которая почти никогда не бывала дома. Такое тоскливое существование продолжалось до того момента, когда Метановы услышали по радио, что немцы продолжают наступать, несмотря на все меры, принятые героическими советскими солдатами, и стоят уже под Лугой. Известие потрясло семью. Каждый боялся сказать вслух о том, что его мучит, о том, что до Толмачева остается всего несколько километров. Лагерь Паши находился в Толмачеве. До сих пор Паша был там в полной безопасности, как они считали. Но если немцы возьмут Лугу, что тогда будет? И что будет с их внуком, сыном и братом? Татьяна попыталась успокоить родных, но слова ее звучали пусто и неубедительно. «Вот увидите, ничего плохого с ним не случится, все будет хорошо». И потом она добавила. «Мы сумеем с ним связаться, то есть попытаемся. Ну же, мама, не плачь, я это чувствую, он мой брат-близнец, и я говорю с ним, все в порядке». От Паши по-прежнему не было никаких известий. И Татьяна, несмотря на свои бодрые заверения, начинала все больше бояться за брата. У местных властей не было ответа, у областных тоже. Татьяна с матерью всюду ходили вместе. «Что я могу вам сказать?» вздохнула строгая на вид женщина с небольшими седыми усиками. «Сами слышали немцы под Лугой. Насчет Толмачева ничего не говорится». «Но в лагере никто не отвечает. Почему телефоны не работают?» «Да откуда же мне знать? Я ведь не провидец». «Мы можем поехать в Толмачево?» — спросила Ирина. «О чем вы говорите? Вы что, собираетесь пробраться к линии фронта? Так прям сесть в автобус и поехать?» Седые усики дрогнули от смеха. «Наташа, иди сюда, послушай». Татьяну так и подмывала огрызнуться, но не хватило храбрости. Она подхватила мать под руку и вывела из исполкома, но так и не смогла ее успокоить. Ночью, когда Татьяна притворялась, что спит, повернувшись лицом к стене и опустив руку вниз к полу, где лежал медный всадник, она нечаянно послушала разговор родителей. Все началось с тихого плача матери. Отец попытался ее успокоить, но вскоре тоже заплакал, и у Татьяны мучительно сжалось сердце. Шепоток, обрывки фраз, скорбные жалобы. «Может, он жив?» — выдохнула мать. «Может», — эхом отозвался отец. «Георгий, мы не можем потерять нашего Пашу, не можем», — причитала она. «Нашего мальчика». «Нашего любимого мальчика», — добавил отец. «Единственного сына». Мать всхлипнула. Татьяна услышала шорох простыней. «О, что это за бог, который забирает наших детей?» «Бога нет, успокойся, Ирина, и потише, ты разбудишь девочек». «Мне все равно!» — вскрикнула мать, но все же понизила голос до шепота. «Почему Господь не мог взять вместо него Таню?» «Прекрати, Ирина, ты сама не знаешь, что говоришь». «Почему, Георгий, почему? Я знаю, ты чувствуешь то же самое. Неужели ты не отдал бы Таню за нашего сына? Или даже Дашу? Но Таня такая слабая и застенчивая, ни на что не способная. Не то что Паша. Наш Паша». Татьяна натянула одеяло на голову, не желая больше ничего слышать. Даша мирно посапывала. Мама и папа тоже вскоре заснули. Только Татьяна лежала без сна. В сердце безжалостно впивались колючками слова мамы. «Почему Господь не мог взять вместо него Таню?»